Наталья Макарова. Оборотень. Эпиграф. Оборотень – одна из центральных фигур древнейших суеверий. Вместе с вампирами, ведьмами, русалками, призраками и колдунами они существуют уже тысячи лет, наводя ужас на взрослых и детей в больших городах и глухих местностях. А.С. Кузовкин, Н.Н. Непомнящий. Документальный рассказ. Катя ступила на порог и остановилась. В темных сенях стояла крышка гроба, обитая белой тканью, с черным жирным крестом по всей длине. «Чё встала?» Муж слегка толкнул сзади. «О!» – протянул он. «Неужели бабуля приставилась?» Дверь со скрипом открылась, на пороге стояла мать. «Приехали!» – облегченно вздохнула она. «Как надумали-то?» «Да вот, сон видела», — Саша указал на жену. «Сон?» — мать скосила на сноху глаза. «Да чё мы стоим? Пойдемте в избу!» Катя не любила этот дом и старалась бывать здесь редко. Ее пугала старуха. Бывало, только приедет, а старая уже тенью стоит подле нее, да так и буравит своим холодным взглядом. А то отойдет, постоит немного и, оглянувшись через плечо, поманит узловатым пальцем за собой. Но Катя делала вид, что не замечает, боясь остаться с ней наедине. И вот лежит она теперь мертвая, а на душе у Кати неспокойно. «Ну ты, мать, даешь!» — Саша прошел к гробу. «Зачем ты ее в белый гроб положила?» «Да, сынок, 96 годков ей, без деда почитай 40. Вот, поверь, нашей она и стала Христовой невестой». Мать протянула плаксиво тоненьким голоском, что неприятно резануло слух. «Тут ты городишь, черт знает чё!» — выругался сын. «Давай-ка лучше бабку помянем!» — он подмигнул матери. «Есть чё-нибудь?» «Есть, сынок! Как не быть?» — она заторопилась на кухню. «Ну а ты чё пнём стоишь? Иди помоги матери!» «Саша, мне жутко!» — почти с мольбой посмотрела на мужа. «Я боюсь её!» — и указала на гроб. «Чё, того?» Муж крутанул пальцем у виска и вышел из комнаты. Катя осталась одна. «Потрогать бы ноги», — мелькнуло в голове. «Нет, не смогу». Дрожь пробежала по телу. Она вспомнила, как во сне бабка протянула к ней сухие костлявые руки и запавшими губами прошептала: «Подойди ко мне». Целый день словно под гипнозом ходила Катя, чувствуя, что какая-то сила влечет ее в дом свекрови. И только к вечеру решилась, уговорила мужа поехать. Но что это? Кровь от ужаса застыла в жилах. Простыня на старухе шевельнулась, и щелочка запавшего рта искривилась в оскале. Катя выскочила из комнаты. «Чего это ты?» Мать перестала нарезать сало и удивленно смотрела на сноху. Та стояла бледная и силилась что-то сказать. «Она?» — наконец выдавила Катя, но тут же замолчала. «Да покойников боится!» — наливая водку в стакан, вставил муж. «Живых надо бояться!» — крякнул и выпил залпом. «Ладно, успокойся!» — мать похлопала сноху по спине и слегка подтолкнула к столу. «Давай, садись, ужинать будем!» «Спасибо, не хочу!» — сказала Катя, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. — Ничего, вот выпей немного, успокоишься. Катя дрожащими руками держала стакан и проклинала себя за то, что приехала. Вечер за окном все больше сгущал сумерки. В небе зажглись первые звезды. Близилась полночь. Муж уже спал, крепкий храп доносился из дальней комнаты. Катя же отрешенно сидела рядом со свекровью и слушала нескончаемый рассказ о ведьмах, вурдалаках и прочей нечисти. «Ну, пора», — свекровь неожиданно оборвала рассказ. «Пошли свечи ставить». В полумраке комнаты покойница выглядела ужасно. Провалы глазниц черными дырами виднелись на восковом лице, щеки ввалились и резко обозначили нос, как клюв хищника. И этот страшный портрет смерти заключал жуткий, леденящий душу оскал. К Катя встала у порога, дальше она не решалась идти. «Подержи свечи». Свекровь повернулась к снохе, но та лишь мотнула головой и осталась на месте. Выругавшись в сердцах, свекровь зажгла их и стала устанавливать в гробу. «Зачем в гробу?» — неуверенно сказала Катя. На нее из-под бровей глянул такой свирепый, уничижающий взгляд, что она тут же пожалела о сказанном. Вернувшись в кухню, свекровь принялась опять за прерванный рассказ, но вскоре по надобности засобиралась на двор. Катя осталась одна. Нервы на пределе, слух обострен и выжидающая поза, как перед броском. Да, она была готова в любую минуту, при малейшем шорохе, стрелой вылететь за дверь. Но тишина стояла глухая, даже храп мужа оборвался. Вдруг ноздри щекотнул запах паленого. Катя обернулась к комнате. Верхняя часть гроба и голова старухи горели. Не помня себя, позабыв о страхе, Катя кинулась к гробу и сходу вырвала голову покойницы из огня. От резкого движения нижняя челюсть отвалилась, и тяжелый выдох с протяжным «ох» вырвался из груди. Катя в это мгновение сделала непроизвольный вдох, и смердящее зловоние гнилью вошло в нее. В диком ужасе она бросила голову покойницы и, как безумная, выскочила из дома. «Эй-эй-эй!» — зазывал голос с холма. «Эй-эй-эй!» — эхом проносилось по верхушкам деревьев и терялось где-то в низине. Луна, огромная, круглая, как блин, висела над холмом и серебристым отблеском ложилась на гладкую вершину. На фоне темного неба освещенный холм напоминал арену, где, корчась и извиваясь от приступа яростного смеха, приплясывала старуха. Глубокий провал глазниц, беззубая впадина рта и этот дикий оскал смерти. «Вот она! Вот!» — старуха трясла книгой. «Возьми ее!» И вновь страшный хохот пронесся над деревьями и утонул в низине. Катя проснулась. Все тело было покрыто холодной испариной. Вот уже какую ночь старуха преследовала ее во сне, доводила до отчаяния. Всего 3 месяца прошло с того дня, а сколько перемен. Муж, обвинив во всех смертных грехах, хлопнув дверью, ушел. И этот стук, как бич, полоснул по сердцу, оставив глубокую рану. Все обернулось против нее. Неприятности на работе, дурная, полная злословия молва и изнуряющие тело и душу сны. Катя догадывалась, все идет оттуда. Но почему, почему? — мучилась она. Дальше так не могло продолжаться. Силы ее были на исходе. Маленькая прядка волос, шипя и скручиваясь, быстро таяла. Женщина, склонившись, что-то тихо шептала. Вот язычок пламени последний раз лизнул по блюдцу и, оставив крохотный комочек, погас. Женщина выпрямилась и, не глядя на Катю, сказала: «Я не могу тебе помочь». И, немного подумав, добавила: «Да и навряд ли кто сможет». Катя побледнела. «Послушай меня, девонька. Покойница была ведьма. Перед смертью они стараются отдать кому-нибудь свою силу, иначе не будет покоя на том свете. Из твоего рассказа я поняла, что при жизни она не смогла это сделать, и лишь в гробу». «Что с тобой?» Женщина кинулась к гостье, та медленно оседала на пол. Несколько глотков воды привели Катю в чувство. Когда ей стало немного лучше, женщина усадила ее на диван и спросила: «Ты готова меня слушать дальше?» Катя утвердительно кивнула. «Так вот, с выдохом ведьмина сила вошла в тебя». «Значит...» «Подожди, не перебивай. Силу-то ты обрела, а знаний нет никаких. Вот она и давит тебя снутри, выход ей нужен. А не будет выхода, сгинешь ты, девка». «Что же мне делать?» Катя заплакала. Женщина покачала головой. Сгинешь — плохо, знания обретешь, вред людям принесешь. Помолчала и добавила. От сатаны все это. Решай сама. Умереть? Нет, только не это. Но как обрести знания? Ответ пришел ночью. Сон как провал, и лишь под утро. Лицо старухи, но только живой, с мелкой сеточкой морщин у бесцветных глаз. И голос сиплый, словно простуженный. «В бане под печью два кирпича слева. Там и найдешь, что ищешь». Превозмогая суеверный страх, она дотронулась до ручки. Дверь легко подалась и открыла темный проем, как провал. «Может, ловушка? Может, ей жизнь моя нужна?» — поколебалась с минуту Катя. «Будь что будет, конец один». И шагнула в баню. Зажгла свечу. Тусклый свет вырвал из темноты маленькую печку. Быстро подошла, отгребла шлак, кучей сваленный на полу, и дотронулась до кирпичей. Они шатались. Со страхом отодвинула, рука скользнула в проем. Там лежала толстая, потрепанная временем книга. Вытащила, дрожащей рукой открыла наугад и жадно впилась глазами в непонятные знаки. Она поразилась. Смысл написанного дошел до нее. Это было заклинание превращения. Прочитала еще раз и мысленно повторила. И вдруг баня стала быстро расти. На полу лежала огромная змея. Желтые круглые глаза огнем горели в полумраке. Тишину разрезал дикий хохот. Змея подняла высоко голову. В глубине бани стояла старуха и неистово сотрясалась всем телом. Змея вся напружинилась и с шипением кинулась на видение. Старуха исчезла. «Ты не один?» — вяло кивнул на женские туфли. «Да баба у меня!» — Игорь закрыл дверь. «Зачем приволок?» — вялый покосился на друга. «Ведь дрот должен прийти с бабками. Время еще терпит». Игорь скрестил руки на груди и облокотился на косяк. Он был явно недоволен приходом вялого. «Терпит», — передразнил тот. «А вдруг раньше придет? Где она?» Он прошел мимо Игоря в комнату. Кличка «Вялый» вполне соответствовала парню. Он был высок и худощав, с красивым надменным лицом баловня. Замедленные, чуть с линцой движения выдавали в нем присыщенного, уставшего человека. Ему было 24 года, но на вид он тянул на все 30. «Да где она?» — он повернулся к Игорю. Тот кивнул на спальню. Вялый распахнул дверь и присвистнул. «Вот это да! Обнаженная Венера!» «Какая еще Венера?» Игорь заглянул через плечо друга. Спиной к ним стояла голая девушка, ее поза была полна кошачьей грации и бесстыдства. «Вот дает! Ведь только была одета!» Игорь хмыкнул и тут же: «Ну, какова?» «Да, лакомый кусочек!» Вялый обошел девушку, заглянул в лицо и отпрянул назад. На него смотрели зеленые дикие глаза кошки. Девушка рассмеялась, прикрыла глаза и показала белые крепкие зубки. «Ам!» Она неожиданно сделала выпад вперед, щелкнула зубами и снова рассмеялась. «Что, испугался?» Дикий блеск исчез, в глазах запрыгали веселые бесенята. «Ну ты даешь! Ты кто такая?» Он обошел девушку со всех сторон, оценивающий взгляд скользнул по телу. «Я-то?» — протянула нескромно Венера и, покачивая слегка бедрами, направилась к столику. Налила в фужер вина, полюбовалась им на свет и в упор посмотрела на Вялого. «Змея!» — прошептала она и зашипела. «За вас, мальчики, и за удачную охоту!» — залпом выпила и добавила. «Ну и славный будет вечер!» «Ну, самка наглая!» Вялый вплотную подошел к ней и небрежно приподнял лицо за подбородок. «Уж не с обоими ли ты решила поразвлечься?» «Ха! Девушка высунула маленький розовый язычок, как жало, и провела по верхней губе. «А почему бы и нет?» «Послушай, Кэт...» Игорь подошел к столику. «Вечер проваливается. Мы спешим. Вот он за мной. Как-нибудь в следующий раз». «Ах, оставь». Кэт отошла от парня и уселась в кресло. «Слышала я. Дрот прийти должен с бабками. Но знаете, молодые люди...» Она явно издевалась. «Если я пришла в гости, то уйду, когда сама посчитаю нужным». Ребята поразились наглой выходке проститутки, но не больше. Что-то мешало им, как говорится, обломать рога этой сойке. Вялый только напыжился и покраснел от гнева. Игорь же решил уладить дело миром. «Послушай, Кэт, тебе действительно нужно уйти. Так будет безопаснее». «Для кого? Для меня или для вас?» Делая ударение на последнем, спросила она. Ребята переглянулись. «Для тебя, конечно. Мы с женщинами лояльны, а вот дрот...» «Котенок ваш дрот», — перебила Кэт Игоря и прикрыла глаза. Это было уже слишком. «А ну, собирай манатки и проваливай!» Гнев исказил лицо Вялого. Он уже готов был голый ее вышвырнуть на улицу. Но Кэт открыла глаза, и он в испуге замер. Из-под черных тонких бровей на него смотрели желтые круглые глаза демоницы. «Ты кого привел? Это же ведьма!» Она сама навязалась. «Ха-ха-ха-ха!» Ведьма разразилась страшным смехом. В передней раздался звонок. «А вот и дрот. Подай плед, что стоишь как каменный!» Кэт обратилась к Вялому. «А ты иди дверь открой!» Мускулы на лице девушки расслабились, в глазах опять плясали веселые бесенята. «Вы деловые!» — прохрипел с порога мужской бас. — Кто посредника пришил? Я из вас, черти, душу вытряхну! — Да ты чё, дрот, мы его в глаза не видели. Степ только с ним контачил. — А чё случилось? — встревожился Игорь. — Чё случилось? — передразнил дрот. — А то случилось, что стукнули его, и ружьё исчезло. Где Вялый? В комнату вошел коренастый, стриженный под ёжика детина с короткой бычьей шеей и мышцами борца. В руке он держал спортивную сумку. «А это что за кукла? Вытряхнуть из тряпки!» Кэт оскорбительно поморщилась и сама скинула плед. «Я вижу, вы тут развлекаетесь!» Дрот с ехидцей глянул на ребят. Женские прелести, видно, его не смущали. «Деньги принес?» — пропела Кэт. Разрыв мины и то бы не произвел на него такое действие, как слова девушки. Он поперхнулся, лицо вытянулось и побагровело. «Но я же говорила, котенок!» Кэт смерила дрота презрительным взглядом. «Фи, да к тому же противненький!» Дрот с силой отбросил сумку и бешеным зверем подскочил к девушке. Руки сдавили горло. Вдруг горло выскользнуло, пощекотало неприятным холодком, и перед лицом дрота загорелись два желтых круглых глаза с красными ободками. В руках он держал змею. Вялый с Игорем под действием чар страшного оборотня не смели даже пошевелиться. Они стояли, как две застывшие мумии. Змея скользнула из рук и медленно сползла к ногам дрота. Приподняла голову и стала обвивать его тело своими мощными кольцами. Добралась до груди, вновь подняла голову, зашипела в лицо жертвы и стала дальше подниматься. Дикий предсмертный вопль вырвался из груди дрота. Змея обвила шею. Раздался хруст позвонков, и тело детины стало медленно оседать на пол. Змея сделала еще виток и заключила последний смертный поцелуй на губах дрота. Вялый ввалился в дом с клубами пара и запахом свежего. «У-у, метет!» — начал он с порога, отряхивая с шубы снег. «Катрин, наметка одна есть!» — сказал он, пройдя в комнату. Девушка склонилась над газетой и не обратила внимания на вошедшего. «Ты че, не слышишь? Дельце, говорю, есть!» «Да слышу, не кричи. Вот почитай лучше, что о нас пишут». Катя подала газету и нервно прошлась по комнате. «Так интересно», — протянул он, усаживаясь на диван. «Чё нас тут пресса выписывает?» «Нашествие змеи продолжается. Каждое утро уголовные сводки сообщают об очередной жертве, о насильственной смерти, об ограблении. И везде присутствует змея. Политические дискуссии, экономический кризис — все забила новая волна этого поистине фантастического преступного нашествия. Город в панике, власти, милиция, научные круги, общественность — все подняты на ноги, и у всех один вопрос, что это — гипноз или ловкий трюк одной из преступных групп. Ответа нет, только предположение, одно абсурднее другого, как говорится, дай только волю фантазии. Но фантазия остается фантазией и не проливает свет на истинную сущность происходящего. Правда, высказывания профессора Дремова кажутся, на мой взгляд, интересными. По его мнению, на арене преступной деятельности выступает некий человек, связанный с оккультизмом. При помощи магических сил он вводит людей в состояние амнезии, чем и пользуются его сообщники. Идею натуральной змеи он исключает полностью, указывая на то, что простое пресмыкающееся не может оказать на человека такое гипнотическое воздействие. Что же говорят сами очевидцы? Все утверждают одно, помнят только змею с желтыми огромными глазами, затем наступает провал в памяти и остается лишь чувство страха. Картина складывается отнюдь не для слабонервных. Нашествие змеи, гипноз, очередная жертва со смертным исходом через удушье и ограбление. И здесь опять возникают вопросы, зачем змея убивает жертву. Неужели ненасытность кровожадного садиста-убийцы или почерк преступления? И почему она убивает только одну жертву, когда потенциальных жертв в момент преступления было больше? Внизу статьи была приписка криминалиста. Проведя следственный анализ, группа экспертов установила следующее. Жертвами в основном являются люди криминогенно неблагонадежные, то есть крупные дельцы теневой экономики, перекупщики, отцы, законники и прочая элита преступного мира. Что это, правосудие или возмездие? Вопросов много. Ясно одно, змея здесь, среди нас. Кто же следующий? «Да...» — многозначительно протянул Вялый. «Ну а ты чё нахмурилась?» «Почитай дальше. Тут есть еще одно сообщение». Катя ткнула пальцем в заголовок «Совещание магов». «В город прибывают компетентные специалисты по паранормальным явлениям, группа спиритов и известные экстрасенсы». «Ну и чё?» — Вялый отложил газету. «Да ты понимаешь, чем это пахнет?» Катя наклонилась к парню. «Пока нет, объясни». «Здесь собираются маги высшей квалификации. Они меня в момент высчитают, а это крышка. За себя не бойтесь, я отмету от вас след. А вот мне...» Катя сделала паузу. «Есть о чем подумать». Она вновь заходила по комнате, что-то прикидывая в голове. Все выдавало в ней тревогу и озабоченность. Но вот Катя крутанулась вокруг себя, обхватила голову руками, резко наклонилась вперед, словно рубанула. «Ну, старая ведьма!» — с силой сквозь зубы произнесла она и потрясла кулаками. «Доберусь я до тебя!» Вялый так и вдавился в спинку дивана. Никогда ему еще не доводилось видеть такой лютой ненависти на лице человека. Глаза Кати округлились, налились кровью, губы посинели и мелко подрагивали. Пальцы, словно когти, царапали воздух. «Я задыхаюсь!» Она повалилась на пол. «Воды!» Вялый бросился на кухню, почерпнул воды в ковшик и брызнул на бесчувственную девушку. Катя пошевелилась, открыла глаза и потянулась к ковшу. «Немного лучше. Только знобит. Дай одеяло». Укутавшись, зябко поежилась. Из-под лобья на парня глянули усталые глаза. «Послушай, Витя...» Только в минуты сильного волнения она называла его по имени. «Вам с Игорем не надо появляться сейчас у меня. Я позову, когда нужно будет. «Но как тебе оставить такую?» — попробовал он возразить. «Ничего, мне уже лучше». «Кэт, а кому ты угрожала?» «Да есть у меня счеты с одной...» Но не сдержалась, упала на плечо парня, заплакала. «Всю жизнь она мне изломала!» Всхлипывая, начала Катя. «Каждую ночь сатанинская сила тащит меня на охоту. Каждую ночь ищу жертву. Днем плачу, раскаиваюсь, а только ночь наступает все заново. Чтоб как-то себя оправдать, стала жертвы выбирать из тех, о ком тюрьма давно плачет. Но это мнимое милосердие не утешает, ведь посмотри, сколько душ загубила! Ой-ой-ой!» Катя закачалась всем телом. «Раньше таких сжигали!» «Кэт, а кто она?» «Не надо тебе этого знать. Иди, оставь меня одну». Близилась полночь. Катя прошла по дому, зашторила окна, завесила зеркала, затушила в печи огонь и достала книгу заклинаний. Дрожащими руками открыла нужную страницу. Она ее обычно поспешно перелистывала, боясь даже взглядом скользнуть по строчкам. Здесь было заклинание вызова духа. Прикрыла глаза, с минуту колебалась, потом, тряхнув головой, впилась взглядом в желтую полуистлевшую страницу. Строчки расплылись, в голове зашумело, руки судорожно сжали книгу. В углу послышался шорох. Катя повернулась на звук, но ничего не увидела, почувствовала только гнилостный запах разложения. Постепенно шум в ушах стих, в глазах прояснилось. Перед ней лежал большой бесформенный сгусток слизи. Катю затошнило. Слизь, обтекая, подкатилась к ногам и застыла. Сглотнув слюну, девушка выдавила. «Мне нужна помощь». Сгусток разлился по полу, принял форму змеи. Катя не поняла. Слизь собралась в комок и снова расползлась змеей. «Надо обернуться», — промелькнуло в голове. Катя быстро разделась и подумала о заклинании превращения. Комната увеличилась в размерах, с дивана, извиваясь, спустилась змея. Доползла до сгустка слизи, приподняла голову, зашипела. Слизь тоже приподнялась и... волной обрушилась на нее. Тут же все закружилось в вихре, Катя полетела куда-то вниз с большой скоростью. Но вот ее несколько раз перевернуло, дернуло силой, и она повисла в темноте. «Куда я попала?» — подумала она. И тотчас услышала дикий хохот. «Бешеная ведьма!» — во всю мощь закричала Катя. «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» — эхом возвращалась обратно и больно ударила по вискам. Из темноты выплыло лицо старухи, покрытое омерзительной слизью. Запавшие глазницы черными ямами смотрели на нее. Оскал беззубой челюсти дергался от смеха. «Дай мне свободу! Сними заклятие! Умоляю тебя!» Новый приступ, более яростный, заглушил голос девушки. «Пойди в долину смерти!» Смех резко оборвался. «Посмотри, сколько ты пожала!» Темнота расступилась. Катя стояла в узком ущелье, окруженном высокими горами. Свет был тусклый и казался призрачным. В воздухе стоял запах гнили и разложения. «Смотри на дело своих рук!» Катя оглянулась. Кругом лежали трупы. Одни еще были целы, другие, полуизъеденные червями, разложились и источали смертное зловоние. И везде, куда ни глянь, куча червей, белых, отвратительных. Но вот пронесся какой-то шорох, трупы зашевелились, и десятки рук потянулись к ней. Катя подалась назад, но на что-то наступила и, как ужаленная, отскочила. По ноге скользнула желтая рука с синей татуировкой. «Зачем ты меня убила?» — Рядом лежал труп мужчины и страшно скалил зубы, словно хотел укусить. Катя в панике побежала мимо стенающих мертвых тел. В воздухе висело протяжное «Зачем?». Дорогу преградила стена. Срывая в кровь ногти, она стала карабкаться по ней. «Не уйдешь!» — прохрипел чей-то бас. И кто-то с силой рванул ее за ноги. Катя упала на спину и увидела изъеденное червями лицо Дрота. Из глаз стекала жуткая слизь. Он страшно заревел и повалился на девушку. От падения с него градом посыпались черви и, мерзко копошась, поползли по телу, лицу. Перспектива быть съеденной червями ужаснула еще больше. Она отчаянно замахала руками, но черви уже кучами двигались к ней со всех сторон, а труп Дрота все сильнее вдавливал ее в землю. Отвратительное лицо со шметками гниющего мяса все ниже склонялось к ней, и губы, синие, разъеденные, раскрылись для последнего смертного поцелуя. «Заклинание!» В последнюю минуту она вспомнила о нем и, задыхаясь, торопливо прочитала. Пришла в себя. Она лежала посреди комнаты, вся в ссадинах и подтеках, со следами омерзительной слизи. Ногти сильно болели и кровоточили. «Где я была?» «Видно, из могилы она меня мучает». Катя задумалась, пытаясь как-то связать увиденное. И вдруг словно кто подсказал ей. Догадка объяснила многое. «Так вот зачем змея! Так вот зачем жертвы! Она пополняет ведьминскую адову мельницу и, перевернув души грешников через жернова, примехонько отправляет в армию дьявола! Вот и ропщут души обреченных, ведь на вечную погибель отправляю я их!» «Ну, сатанинская прислужница!» — Катя гневно сверкнула глазами. «Ты решила мне показать, что я в твоей власти и нет мне помощи?» Она поднялась с пола. «Помощь я найду в себе! Держись у меня!» И потрясла кулаками. Решение созрело. Вялый приехал быстро. Катя уже ждала его. «Найдите с Игорем двух надежных парней». Не дав ему снять пальто, сказала она. «Будем сегодня копать могилу». Вялый присвистнул. «Чё-то новое!» И тут же поинтересовался. «А чё у тебя с лицом?» «Да так», — отмахнулась Катя. «В бане поскользнулась». Вялый недоверчиво посмотрел на нее, но ничего не сказал. «Так вот, поднакачайте их и возьмите все необходимое». «Слушай, Кэт, зима же!» — попробовал он возразить. «Надо, Витя!» Она почти с мольбой посмотрела на парня. «Это не приказ, а просьба». Вялый первый раз видел такой Кэт и смутился. «Хорошо», — сказал он. Вечером компания из пяти человек катила в сторону кладбища. «У меня там друг смотрителем работает. Может, к нему завернем? Он поможет, у него техника», — сказал белобрысый парень, один из приглашенных. «Да пошел ты со своим приятелем!» Игорь резко крутанул баранку, и машина миновала кладбищенские ворота. «Давай до конца гони, а там направо», — сказала Катя, доставая бутылку водки. «Ребята, ну-ка жахните для поднятия духа, а то что-то скисли». Парни за хорошее вознаграждение согласились охотно копать могилы, даже подшучивали. Поначалу им показалось забавным принять участие в столь срамном мероприятии. Но вид кладбища поубавил их пыл. Они притихли, бутылка была кстати. Машина остановилась. «Все, приехали. Вялый, пошли на разведку». Катя вылезла из машины. Ночь была тихая и светлая, ни единого шороха, ни ветерка. Город мертвых, покрытый снегом, словно саваном, безмолвствовал. Катя огляделась. Невдалеке в сугробе чернело пятно. «Да это же ее могила!» — мелькнуло в голове. «Витя!» — она указала на черный холм. «Смотри!» «У, черт!» — он сплюнул. «Кругом позамело, а здесь не снежинки!» «В чем дело?» — приблизился к Кате. «Вот эту могилу и будем копать». «Ясно». Вернувшись к машине, Катя достала бутылку, налила в стакан, посмотрела в сторону могилы и единым махом выпила. «Давайте, ребята, наливайте», — даже не поморщившись, сказала она и достала еще одну. Когда ребята пошли, Катя остановила Вялого. «Витя, всякое может случиться. Будь осторожен». Слова задели за живое. Он пристально посмотрел на девушку и слегка пожал ее руку. Игорь остался с Катей, и они молча следили из машины за работой ребят. Вскоре пришел Вялый. «Вы знаете», — он закурил, — «земля такая рыхлая, словно вчера хоронили». «Ой!» — вырвалось у Кати. «Кол! Вы забыли кол! Бери его и вбивай в ноги, а то крышка нам всем!» Вялый рванул к багажнику и оттуда бегом к могиле. «Фуф!» — выдохнула Катя, когда тот выпрямился. Работа шла споро, ребята быстро углублялись, вскоре видны были только лопаты да комья земли, вылетавшие наружу. Крик раздался неожиданно. Парни пулями выскочили из ямы и, спотыкаясь, побежали к машине. «Что случилось?» — Катя выбежала навстречу. Перепачканные землей, с бледными и испуганными лицами, они напоминали выходцев с того света. «Там!» — Белобрысый указал на могилу. «Земля зашевелилась!» «Крышка стала подниматься», — добавил другой, еле переводя дыхание. «Да вы чё? Вам просто показалось». А про себя подумала, что старая беду почувствовала. Повернулась к Вялому, тот тщетно пытался прикурить, руки сильно дрожали. «Идите в машину», — сказала она парням и опять посмотрела на Вялого. «Подстрахуй меня, я посмотрю, что там спуталось». Катя подошла к могиле и резко отшатнулась назад. Головная часть крышки была сдвинута, нижнюю же цепко держал кол. Останки старухи корчились и извивались, пытаясь вырваться наружу, но осина крепко держала ее. «Бензин! Быстрее, бензин!» — закричала Катя. Вялый кинулся к машине. «Лей!» — приказала она, когда тот появился с канистрой. Парень подбежал к могиле, но тут же отскочил. «Не могу! Нет!» — зашептал он, отходя назад. «Дай сюда!» Катя выдернула канистру и вылила бензин в яму. «Бумага нужна! Давай быстрей!» Старуха села в гробу и подняла руки. «Быстрее, Витя!» Руки удлинялись, извивались, как змеи, тянулись к ногам девушки. «Быстрей!» Катя отбежала, руки ползли. «Витя!» Вялый, запыхавшийся, подбежал к яме, но, увидев две костлявые руки со шметками иссохшей гусиной кожи, подался назад. «Заходи с той стороны и поджигай! Быстрей!» Катя еще отбежала. Вялый обогнул могилу и бросил в яму подожженную бумагу. Наружу вырвалось пламя, и вместе с ним страшный, леденящий душу вой ведьмы. Катя закрыла ладонями уши и повалилась на снег. Руки исчезли, вой стих. Девушка сидела на снегу и плакала. Огонь стал затухать, и Катя чувствовала, как вместе с ним затухает в ней ведьмина сила. Огонь прогорел, Вялый заглянул в яму, но ничего не увидел, кроме тлеющих огоньков. «А теперь закапывать». Позвал ребят, и те стали быстро орудовать лопатами. Сам же подошел к Кате и тоже сел на снег. «Ну чё? Ой, Витя, словно цепи какие скинула». «Так это та старуха и есть?» «Да. Была она при жизни ведьма, и после смерти ей осталась. Только мертвая она не могла среди живых быть, так меня своими руками сделала и шкуру змеиную на меня надела. А сейчас сгорела она, а вместе с ней шкура. И вновь я стала нормальным человеком. Только грехов на моей совести много. Да не по своей воле я их делала и вас запугивала. Теперь вы можете меня карать». «Да ты чё, Кэт?» — поспешно вставил Виктор. «Выходит, мы тоже вместе с тобой во власти ведьмы были. А сейчас чё? Заживем по-новому!» Он весело подмигнул и обнял ее за плечи. Наталья Макарова, «Оборотень», Читал Андрей Паньшин.